Поднятие уровня в одиночку. Том 13, глава 1. О! Они все потеряли дар речи. Лучшего описания их состояния было не подобрать. Чоджугин даже забыл, что хотел сказать. Но он был уверен в одном. Источником той ужасающей энергии, которую он почувствовал из-за врат, была именно эта самая живая скульптура. Магическая энергия, исходящая из этой штуки, была просто огромна. Ему казалось, что пространство вокруг этой чертовой статуи как бы расплывалось. Даже теперь, когда он всего лишь смотрел на нее издалека, по всему его телу бегали мурашки. Затем он перевел взгляд на Джинву. В этой ситуации было неудивительно видеть такого сильного охотника, как Сон Джинву, лежащим без сознания. Ведь если он побывал в схватке с такой штукой... Нет, погодите-ка, все не так просто. Парень сражался против такой страшной штуки, попутно находя время бороться против всех остальных врагов. По кучам каменной крошки можно было видеть, сколько каменных статуй он уничтожил. Конечно, это было возможно только благодаря тому, что это был именно охотник Сон Джинву, а не кто-нибудь другой. Гильдмастер не чувствовал ничего, кроме восхищения. Но все же, теперь... «Наш черед сражаться с таким противником», — понял он. По его виску и щеке вниз побежала большая капля пота и зависла на подбородке. Сила этого монстра, пожалуй, с легкостью превосходила того мутировавшего муравья, который появился на острове Чеджу. И было неизвестно, являлся ли этот враг вообще монстром. Он бессознательно сглотнул. Чоджугин быстро перевел взгляд в сторону. Он увидел, что лица Ча Хаяна и У Джинчоля тоже побледнели от страха. Эти двое уже осознали глубину силы противника и были сильно напуганы. С другой стороны, охотники позади них удивились совершенно иному. «Эта штука! Только что говорила! Погодите, я же сейчас не ослышался, так? Монстр, который может говорить на нашем языке?» Охотники переглянулись между собой. На их лицах читалось недоверие. Нечто подобное казалось им просто невозможным. Уже было общеизвестно, что монстры с интеллектом говорили на своем языке. Еще со времен, когда врата только впервые начали появляться, некоторые пытались изучить язык монстров. Но, к сожалению, их усилия были тщетными. Главной тому причиной были агрессивные повадки монстров. А монстры, которых с большим трудом ловили живьем, не могли выдержать пребывания рядом с людьми. И чем дольше они находились в неволе, тем было хуже. Если их тела были полностью обездвижены, они все равно пытались вырываться и нападать на людей. Их не сдерживала даже постоянная боль от того, что их плоть разрывалась, а кости ломались на части. В конце концов, их обычно убивали те же люди, которые их поймали. Либо же они умирали своей смертью, не в силах справиться со вспышками ярости. Для монстров и людей совместное существование невозможно. Общение с ними также не могло быть осуществимо. К такому единогласному выводу пришли ученые со всего земного шара, изучавшие монстров. И в этом они все были абсолютно уверены. Но этот монстр, стоявший перед ними, говорил на корейском так, будто бы это было для него совершенно естественно. Монстр, который мог бы стать находкой века, был обнаружен. Но почему-то это никого не радовало. Все охотники ощущали какой-то необъяснимый страх перед ним. Это было тревожным звоночком, который могли ощущать только такие высокоуровневые охотники, как эти. Статуя ангела сделала шаг вперед. Дрожащие охотники в спешке отступили. Существо медленно обвело их взглядом слева направо. Видно было, что ей приятно видеть страх и ужас, которые легко читались на лицах отпрянувших людей. «О, сильные люди!» Будто бы выискивая закуску повкуснее, насмешливо сказала статуя. «Кажется, что в плане первых жертв для короля отбоя не будет. Если бы змея могла улыбаться... Было ли это так же омерзительно, как и улыбка этого существа? Охотники застыли на месте от отвратительной ухмылки, которая появилась на лице статуи ангела. Короля? Мог ли там быть еще и другой монстр? Покруче. Чоджу Гин слегка наклонил голову в бок, но, к несчастью для него, у него не было времени разбираться, о чем говорил этот монстр. Статуя ангела оторвала руку у одной из каменных статуй, валяющихся на полу подземелья. Что оно пытается сделать? Непонимание охотников длилось недолго. Статуя приставила оторванную руку к своему правому плечу. Именно там недоставало конечности. И эти две части внезапно начали срастаться. А? Пока охотники ахали от изумления, статуя ангела пошевелила вновь регенерированной рукой туда-сюда. Затем произошло следующее. Статуя вдруг оказалась прямо перед охотниками. У них даже не было времени среагировать. Затем она взмахнула своей правой рукой. Охотник с разбитым лицом отлетел назад и со всего размаху врезался в стену. Остальные чуть было не контратаковали, но не успели. К тому моменту статуя ангела уже исчезла с прежнего места. «Куда?» «Вон там!» Существо стояло там же, где и раньше. Будто бы оно и не двигалось с места. В целом оно было целиком поглощено разрабатыванием только приращенной правой руки и пальцев на ней. Выглядело это так, будто бы статуя проверяла, правильно ли работала эта новая конечность. «Мюнчоль!» «А?» Охотники наконец заметили на краю бойца и закричали в отчаянии. Он был убит мгновенно. Танк уровня А, работавший на Южную Корею, погиб от одного удара страшного монстра. Глаза Чоджу Гина, когда он уставился на статую ангела, нервно заметались. Охотник Сон Джин Ву сражался с этим в одиночку? Такому трудно было поверить. Не было времени, чтобы страдать о потере одного из товарищей. На мастера нахлынуло ощущение нереальности происходящего. Он не знал, как вырваться из сложившейся ситуации. Охотник старался успокоиться и принять какое-то решение. К сожалению, не все были способны так же рационально мыслить, как Чоджу Гин. «Сукин ты сын!» – закричала одна из охотниц. Это была девушка павшего охотника. Она в ярости ринулась на монстра. В ее руках ярко загорелось пламя. Когда она уже собиралась было метнуть эти огни, кто-то схватил ее за руки сзади. Охотница обернулась и увидела, что к ней незаметно. Для нее подошла Чахаен. Охотница дернула рукой и крикнула. «Пусти!» «Они, ты должна держаться!» — уговаривала ее Чахаен. «Я сказала, пусти меня прямо сейчас!» Девушка не унималась. «Прошу, ты должна сдержаться!» Еще раз повторила Чахаен. Охотница взглянула на Чахаен. Та стояла с мрачным, но решительным лицом, закусив губу. «Я тоже держусь, знаешь?» Увидев жесткое выражение Чахаен, охотница перестала выть от ярости. Она, конечно, знала, что было бы неразумно тормошить монстра, который после своей первой атаки больше не выказывал никакого интереса к их группе. Только для нее было почти невозможно сдерживаться. Тот, кого она любила, встретил ужасную смерть, и она ничего не могла сделать. Охотница начала всхлипывать. Хнык. Наконец она перестала подавать признаки склонности к безрассудным поступкам. Чахаен перевела взгляд на Анжин Ву, лежащего вдали. Конечно же, эта охотница была не единственной, кому приходилось сдерживаться. Почему-то монстр перестал атаковать их отряд. Да и Джин Ву дышал ровно. И в целом, что казалось, что он не пострадал. Его выражение было безмятежным, будто бы он просто спал. А теперь же, ей и остальным нужно было выиграть как можно больше времени, до того, как Джин Ву очнется. Это было самым большим, что они могли сделать для него. И тогда статуя ангела разминалась так и эдак, прежде чем она внезапно расхохоталась. «Хм-ха!» Эхо голоса статуи заполонило все пустующее пространство подземного храма. Смешок был коротким, и монстр перевел свой взгляд на охотников. «Но...» «Пора бы уже и повеселиться», — произнесла она. Ее глаза резко покраснели. Было ли это началом нападения? Охотники вцепились в свое оружие и приготовились драться. Если бы это был всего лишь один противник, то разве они не могли что-нибудь сделать? С ними было не только двое охотников уровня S, но еще и десятки лучших из местных охотников. В тот самый миг, когда такой оптимистичный вариант промелькнул в головах охотников, случилось следующее. Внезапно внутри этой огромной открытой комнаты началось землетрясение. «А? Нет, не может быть!» На лицах охотников появилось отчаяние, потому что разрушенные каменные статуи начали по очереди подниматься. Ублюдки без голов с дырами в груди, и даже те, у кого не доставало конечностей, все они начали подниматься. Но хуже всего была статуя неизвестного бога, которую можно было описать только как воистину гигантской. Боже мой! Статуя бога и остальные каменные статуи уже просто стояли и смотрели в сторону охотников так, будто бы их и не уничтожали. Их лица без выражения сгущали и без того жуткую атмосферу. Охотники начали медленно отходить назад. Но они натолкнулись на что-то твердое за своими спинами. А? Это была входная дверь. Но теперь дверь была плотно закрыта. Охотники не заметили, когда это произошло. Но выйти они не могли. Казалось, что у этой статуи ангела не было намерения отпускать этих людей. Статуя заговорила с ними. «Тому, кто сможет выжить до того момента, как падут все мои куклы, будет представлена возможность наблюдать великое возрождение короля». Монстр уже довольно долго продолжал говорить «король то и король это». «Да что оно пытается сказать?» Брови у Джинчоля нахмурились. Он просто не мог понять смысла всего того, что говорило это существо. Но одно было ясно. Он знал, что эта тварь собиралась убить всех, присутствующих в этой комнате. И он заскрипел зубами. Последние 4 года он провел в ассоциации. Он и до этого неоднократно сталкивался с ситуациями, от которых волосы вставали дыбом. Но все же он как-то прорывался через это, сражаясь до самого конца. И сегодняшний день не должен был стать исключением. Он не собирался умирать с такой легкостью, какой хотел этот монстр. Даже если я и не выберусь отсюда. По крайней мере, он бы попытался спасти охотника Сона. Подумав об этом, он взглянул на Джинву. По совпадению, статуя ангела в этот момент тоже посмотрела на него. Парень, не шевелясь, лежал на полу. «Этот человек смог уничтожить всех моих кукол меньше, чем за 5 минут», — объявила статуя. Затем она перевела свой взгляд на остальных охотников. «Тогда сколько же минут уйдет на то, чтобы убить всех вас?» И как только статуя закончила свою речь, У Джинчоль со всего духу крикнул: «Ложись!» И охотники быстро упали на пол. Прямо над их головами пронесся красный луч, почти впритык. В этот раз обошлось без жертв. Это было практически чудом. Затем красный луч, которым выстрелила статуя бога, медленно рассеялся. «Ох, ох!» Статуя ангела, с интересом взглянув на охотников, сделала шаг назад. Казалось, что эти люди могли бы ее немного развлечь до того, как очнется король. У Джинчоль тяжело дышал. На его коже выступил холодный пот. Если бы он заблаговременно не знал об этой особенной способности статуи бога, то пережили бы они этот выстрел. Все его тело содрогнулось от ужаса, и все-таки они как-то пережили первую атаку. Конечно же, это был не конец. Нет, это только начало. И У Джинчоль поднял голову. К ним уже неслись каменные статуи. Они перемещались настолько быстро, что следить за их движениями могли только высокоуровневые охотники левого типа. К счастью, У Джинчоль был одним из самых лучших среди охотников уровня А. Он резко поднялся на ноги и, развернувшись, нанес мощный удар. Специально собранная перчатка с силой врезалась в лицо одной из статуй. Бум. и у Джинчуля чуть глаза не вылезли из орбит. Он был уверен, что одного удара будет достаточно. Но на каменной статуе не появилось ни царапины. Он неверно прикинул прочность противника. Это было оплошностью, которую ему стоило допускать. Нужно было просто вспомнить, кем вообще был уничтоживший все эти статуи. Лицо каменной статуи лишь совсем немного откинулось назад. Она почти сразу же отошла от удара и ткнула в него своим мечом. Уджинчой про себя цокнул языком. Он нанес этот удар, не взяв в расчет возможную контратаку. Так что он не успевал увернуться. Его противник действовал быстро и атаковал с близкого расстояния. Но затем статую окутал мощный взрыв, и она отлетела. Уджинчоль вздрогнул, стряхнул головой, чтобы избавиться от жужжания в ушах. И только тогда он смог услышать голос, который доносился до него со стороны. Это был никто иной, как совершенное оружие Чоджугин. Уджинчоль кивнул ему, выражая благодарность. У них просто не было бы времени на неторопливые разговоры. Бум! Статуя Бога начала наступать на них, и к тому времени к ним подобрались и остальные каменные статуи. «Глава Чо, навыки агро не работают против этих штук!» — громко скричали танки. «Что вы сказали?» И выражение лица Чоджугина помрачнело. Если навыки агро на статуях не работали, то тогда эти существа инстинктивно нацеливались бы на самых физически слабых охотников. Если первыми убьют хиллеров, то тогда их линия обороны мгновенно бы пала. Для них было почти невозможно сражаться против сильных монстров без какой-либо линии обороны. Важно, чтобы это обеспечивало им хоть какую-то поддержку. И не только. Прямо за этими чертовыми каменными статуями поднимала свой огромный кулак и гигантская статуя Бога. «Сможем ли мы выбраться отсюда живыми?» приходило в голову каждому. Их положение было до критичного отчаянным. Но гильдмастеру в голову пришел один последний вариант. Им нужно было пробудить охотника Сона, который был без сознания. Эта чертова скульптура ангела сказала же... Это так ведь? Эта штука сказала, что охотник Сон может уничтожить их всех. И все это меньше, чем за 5 минут. Он четко это слышал. Если его предположение было верным, то их ситуация могла полностью перевернуться. Вероятно, единственной причиной тому, что охотник Сон проиграл статуе ангела, было то, что он слишком устал, уничтожая все эти каменные статуи. Да и разве здесь не было бы десятков высокоуровневых охотников, которые могли помочь охотнику Сону прямо сейчас? И вот почему. Мне нужно разбудить охотника Сон Джинву. Решил мужчина. В руках Чоджугина загорелись огни. Его не просто так называли совершенным оружием. Не только его огненная мощь, но и его точность ничем не уступала современному оружию. Пан или пропал? Чоджугин выстрелил заклинанием в сторону Джинву. Охотник Сон мог бы ощутить небольшой дискомфорт, но он был не настолько слабым, чтобы серьезно пострадать от такого уровня заклинания. Но если он проснулся бы от отдачи взрыва, то тогда у охотников появился бы хороший шанс пережить эту стычку. И вот зачем? «Прошу!» И пламя полетело в сторону своей цели, оставляя за собой длинный след, но... Бум! Пламя взорвалось на туловище статуи ангела, которая мгновенно стала на пути. Чоджугин был застигнут врасплох этим неожиданным вмешательством статуи. Он резко поднял голову. Все черты лица статуи начали искривляться. Она приняла грозный вид. Состроить более пугающее выражение воистину было невозможно. «Как ты?» Впервые статуя перестала улыбаться и обнажила клыки. «Как ты посмел тревожить сон короля?»